Глава 87. Гарсия подсадил Хантера в 7 часов утра. После марафона телефонных звонков предыдущим вечером миссис Адамс, библиотекарь школы в Гардене, согласилась встретиться с ними в школе в 7:30. «Я нашел моль», — сказал Хантер, когда Гарсия вырулил на Голливудское шоссе, что вело на северо-запад. Это сообщение удивило Гарсию, и он взглянул на Хантера. «Что, правда? Каким образом?» «На самом деле это она нашла меня и позвонила прошлым вечером». «Что она рассказывает? И где она?» «Пришлось ее убеждать, но я снял ей комнату в гостинице Travel Inn, всего в паре кварталов от моей квартиры». «Ты снял ей номер? Она в порядке?» — озабоченно спросил Гарсия. «Она была испугана и готова убегать». «Куда?» — Хантер мотнул головой. «Куда угодно, но подальше отсюда». Гарсия задумался. «Из-за той статьи в газете?» — Хантер кивнул. «Прошлым вечером она немного больше рассказала о себе. Ее оскорбляли и унижали всеми возможными способами. Она боится, что отец найдет ее. Как ты можешь гарантировать, что она снова не удерет от нас?» «Не могу. Но я завоевал ее доверие». Гарсия не знал никого, кто заслуживал бы доверия больше, чем Хантер. «Я дал ей настроенный мобильник. В нем запрограммированы наши номера, и он снабжен GPS. Я сказал, чтобы она никогда не отключала его». Они влились в оживленное уличное движение на шоссе Харбор. У нее было еще одно видение. Гарсия выжидающе посмотрел на Хантера. «Новая жертва». Хантер коротко мотнул головой, и Гарсия издал облегченный вздох. «Что она видела на этот раз?» Хантер подробно изложил все, что Молли рассказала ему предыдущим вечером. Движение стало притормаживать за ними, но Гарсия этого не замечал. «День Нового года? Что это значит?» «Я не уверен, но Молли не сомневается. Этот день что-то значит для киллера, что-то важное. Может, в этот день убийца собирается нанести еще один удар?» — предположил Гарсия. Хантер закрыл глаза и растер лоб. Или в этот день он все завершит. Может, это значит, что к Новому году все будут мертвы. Все? Сколько их? Я не уверен. Но чтобы она не имела в виду под Новым годом, времени у нас немного. 9 дней, если быть точным. Хантер все понимал. Он разделял раздражение Гарсии, пока у них на руках не было ничего конкретного, никакой улики. Просто предположения, основанные на том немногом, что они знали, и видениях 17-летней девчонки. Разгневанные водители жали на клаксоны. Гарсия подал машину вперед. «Она видит хоть какой-то смысл во всем этом? Почему киллер охотится за этими людьми? Он вообще имеет какое-то отношение к школе и ученикам?» Хантер снова мотнул головой. Остальную часть пути они проделали в молчании.